Тема восьмая. Срочные доставки. Topic 8. Urgent delivery. Прошу вас отправить мне эти изделия как можно быстрее. I ask you to send me these articles as soon as possible. В связи с высокой срочностью лучше отправить документы немедленно с помощью DHL. As this is extremely urgent, it is better to send the documents immediately via DHL. Мы сделаем все возможное, чтобы отправить вам предложение в течение двух дней. We will do our utmost to send you a proposal within two days. Компания-перевозчик заверила нас, что доставка будет осуществлена завтра, самое позднее в 17 часов. The carrier has assured us that the delivery will take place tomorrow, no later than 5 p.m.